Глава третья. Лена. Спасибо, что подвез. Благодарю Лешу, а сама пытаюсь справиться со слишком быстрым биением своего сердца. Каждый раз, когда стоит Лапотникову появиться рядом, оно сбивается с ритма, сбоит. Леша паркует машину, вытаскивает ключ из замка зажигания и поворачивается ко мне. Я едва не теряю самообладание, когда он наклоняется, нагло врезаясь в мое личное пространство. «Рад помочь». В глазах Лапотникова бушует пламя. Задыхаюсь. Чуть склонившись вперед, он поправляет закрутившуюся вверх сережку, бережно трогает мочку уха пальцами, а по моей коже мурашки бегут. Его прикосновение пробуждает в памяти запретные чувства. Лёша. Останавливаю до того, как мы перейдем черту. Кто-то из нас двоих должен оставаться в рассудке. С трудом и против всего своего нутра разрываю зрительный контакт. Отстраняюсь. Спасибо. Произношу, переводя дух. Ты это уже говорила. Сухо бросает комментарий. Не давая мне ни единого шанса, выходит из авто. А после сам открывает дверь с моей стороны, помогает выйти. Назарчик спит. Говорю, оказавшись на свежем воздухе. Так не хочется его будить. Признаюсь, печально вздыхая. Бросаю на сыночка ласковый взгляд. Он такой сладенький сейчас, мирно спит и даже не подозревает о том, что происходит вокруг. Мой мальчик еще слишком мал и не знает, какие серьезные проблемы должна решить его мать, иначе нам обоим придется очень горько. Регулярно наведывающиеся в мой магазинчик бандиты — серьезные люди, против них не работают стандартные методы, помощи ждать неоткуда. Разве что от отца, но его втягивать в это не могу. У него с бывшей женой сейчас какие-то свои терки, отвлекать папу будет слишком эгоистично и подло с моей стороны. Мало того, что из-за меня его брак распался, так тут я снова влезу. Нет. Отец любит свою жену, он не виноват в том, что произошло 20 с лишним лет назад. Вся вина на моей матери. Можешь побыть с ним? Прошу, понимая, что будить малыша сейчас будет самым настоящим кощунством. Назар слишком мал, чтобы обойтись без дневного сна. А если я сейчас попробую его достать из машины, то он проснется. Больше не получится уложить. «Ты не боишься оставить мне сына?» Многозначительно интересуется Лёша. В его глазах издевка надо мной и неприкрытый азарт. Одариваю его таким убийственным взглядом, что любой другой давно прикусил бы язык. Но только не Лапотников. Этот за словом в карман не полезет, а самомнение хоть занимай. «Боюсь», — отвечаю открыто. Пусть знает, что я не доверяю ему. Лёша — последний человек на планете, с кем мне стоит проводить время. Но раз так складываются обстоятельства, то придется потерпеть. Отказаться от его помощи пока не могу. Благополучие сына всегда для меня стоит на первом месте. И если ради этого нужно терпеть бывшего, то что же? Значит, буду терпеть. «Ты присмотришь за ним?» — спрашиваю с надеждой. Вместо ответа Лёша обходит машину, вставляет ключ в замок зажигания и при помощи специального пульта сантиметра на 3 опускает каждое из окон. Закрывает дверь и ставит машину на сигнализацию. «Ты что творишь?» — ахаю, теряя рассудок. «Ты запер моего сына! Совсем с дуба упал!» На мои выпадки Лапотников лишь ухмыляется, а я понимаю, что со стороны выгляжу как самая настоящая дура. С трудом заставляю себя снизить тон. «Успокойся». Остужает словами, а сам ведь прекрасно знает, как они действуют на меня. «Ты...» Тычу пальцем ему в грудь, ненависть обжигает. «Я...» Произносит, сверля меня взглядом. «Дальше что хотела сказать?» Внутри происходит атомный взрыв. «Немедленно открой свой танк!» «Требую. Злюсь. Дай ребенку поспать». Невозмутимо спокойно говорит он. Понимая, что вот-вот сорвусь, считаю до 5 и делаю глубокий вдох. Сверлю его взглядом. Лен. Устала. Машина в тени, воздуха внутри достаточно. Мы рядом. Как только Назар проснется, то тут же услышим. Заверяет меня. Спокойный и наполненный уверенностью голос Лёши отыскивает внутри меня адекватность и выводит ее на первый план. Бросаю на сыночка встревоженный взгляд, холодной головой оцениваю ситуацию и понимаю, что Лапотников прав. Зря я волнуюсь. Хорошо. Иду на попятную. Пусть спит. Нехотя даю добро. Тогда пойдем. Лёша кивает на мой магазин. «О, нет!» — активно машу руками. «Ты останешься здесь!» Снова сталкиваемся взглядами. Коса на камень, глаза в глаза. Воздух рядом с нами сгущается, мир становится уже. Противостояние поглощает остатки сил. Я едва держусь на ногах. «Пожалуйста, подожди меня здесь!» Прошу, наступая на горло собственной гордости. Эмоции, что я испытываю, словами не передать. «Нет», — прилетает категоричная. И, не дожидаясь ответа, Лёша хватает меня за руку и тащит за собой. «Лена, нужно что-то срочно делать!» Едва успеваю переступить порог магазина, как Женя налетает на меня. Ее глаза опухли от слез, голос дрожит, а упадническое настроение чувствуется за версту. Девушка на грани и не скрывает этого. Мне хватает одного взгляда, чтобы оценить обстановку и понять, какие в действительности проблемы нас ждут. Денег нет. В цветочном ни одного посетителя. Легко сказать. Обреченно признаюсь в собственном бессилии. От всей ситуации так погано на душе, хоть вой. «Давай заявим в полицию!» Женя с энтузиазмом выдвигает предложение, а мне от него хочется рассмеяться. Не получится. В полиции нам не то что не помогут, а сделают лишь хуже, я в этом уверена. Ведь если бы у этих людей не было подвязок во всех инстанциях, то они так ужасно себя не вели. Эти гады знают о своей безнаказанности, поэтому и творят подобную дичь. Не нужно никуда заявлять. Произношу чуть нервно. От Лёши не скрывается мой настрой. И он бросает делать вид, будто рассматривает новое поступление цветов. Переводит внимание на меня. «Проблемы?» — спрашивает, переводя взгляд с меня на Женю и обратно. Он безотрывно смотрит мне прямо в глаза. Требует ответа. «Нет, да». Одновременно с Женей выдаем кардинально разные ответы. Лёша ухмыляется. В его глазах появляется опасный блеск, от которого мне не укрыться. Он прекрасно знал, что я не стану делиться своими трудностями и до последнего буду решать их сама. Именно поэтому задал вопрос здесь, пока есть Женя. «Рассказывай». Жесткий тон заставляет мою юную помощницу округлить глаза и сделать шаг назад. О да, когда нужно, Лёша бывает крайне категоричным. Лапотников всегда поступает по-мужски. Он надежный, принципиальный и требовательный. Если бы не ряд «но», то мы вполне могли быть вместе. Женя бросает на меня затравленный взгляд, закусывает нижнюю губу и активно крутит головой, пятится. «Вы у Елены лучше узнаете подробности?» Шелестит испуганно. «Мне работать пора, простите». И с этими словами девушка убегает разбирать свежий привоз.